26. «Доктор Дирбон?» Низкая, темные, коротко подстриженные волосы. Резкий голос. Она посмотрела на Кэт. «А вы партнер доктора Дирбона?» «Жена». «Пожалуйста, садитесь. Дайте мне одну минуту, хорошо?» Она открыла перед собой папку. Перевернула пару страниц, посмотрела несколько минут на одну, потом на другую, повернулась к Крису. «И вы прибыли вчера вечером на скорой помощи в экстренное отделение?» «Нет, я привезла его. Вернее, мой отец. И почему?» «Почему? Почему вы вообще везли его на своей машине? Ему нужна была скорая, с такими симптомами, в машине, без медицинского сопровождения?» Она покачала головой. «Я врач, как и мой отец». «Врач общей практики?» «Я — да. Мы с Крисом оба. Мой отец — специалист на пенсии». «Невролог?» «Нет». «Понятно». Она поджала губы и снова замолчала, просматривая папку и переворачивая страницы взад-вперед. Ей было где-то между 30 и 40. Она не улыбалась. «Всегда улыбайся пациентам», — так думала Кэт. «У меня с собой результаты сканирования. У вас есть опыт расшифровки снимков МРТ?» Она посмотрела на Криса, но не стала дожидаться его ответа. «Это лучший диагностический инструмент, который мы имеем на данный момент, и весьма точный. Как долго у вас наблюдались симптомы?» Он пожал плечами. «Он ни о чем таком не упоминал. Мы были в Австралии», — сказала Кэт. Врач ее проигнорировала. «Сложно сказать». Крис посмотрел на свои руки. «У меня были головные боли всю последнюю неделю, что мы провели в Сиднее. Но мы тогда собирались, и было жарко. Я не придал этому никакого значения». «Ухудшение зрения?» «Да, небольшое. Я подумал, что мне нужны новые очки для чтения». «Вы так говорите, будто это было совсем незаметно. Но так быть не могло. Не с такими снимками». «Наверное, я просто пытался это игнорировать». «Не лучшая идея». «Если это глиома в 4-й стадии, то разницы все равно бы уже никакой не было». «Но я не думаю, что это так. В 3-й стадии, возможно, не в 4-й. И хотя мне кажется очень маловероятным, что она доброкачественная, нам нужно сделать биопсию, чтобы быть уверенными. Я могу ошибаться». «Но думаешь ты об этом почти как об очевидном факте», — подумала Кэт. «Вера в себя — это твоя специальность». «Спасибо», — Крис поднялся. «Больше особо обсуждать нечего, верно?» «Лечение. Вот что можно обсудить». «Лечения не существует. Не смешите меня». «Если вы присядете, я могу ознакомить вас с имеющимися вариантами. Вы, может быть, не следите за событиями. Врачи общей практики не особо этим занимаются, как я заметила. Как давно вы последний раз диагностировали глиому в 3-й стадии? «На самом деле, 2 месяца назад. 36-летний мужчина, под 2 метра ростом, загорелый, подтянутый, пловец, водитель, один из австралийских фанатов спорта на открытом воздухе». «Ну, в таком случае вы знаете, что во многих случаях мы можем провести операцию, чтобы снизить давление». «Зависит от расположения опухоли». «Тут это кажется возможным». «В этом нет смысла». «Вы перестанете так говорить, когда головные боли усилятся, что может произойти теперь в любой момент. Мы также предложим вам максимальное количество сеансов радиотерапии. Скажем, 10. Это на какое-то время ослабит симптомы. Я запишу вас, чтобы вы начали на следующей неделе. Мы должны взять ситуацию под контроль. Ждать тут нельзя». Она поднялась со стула. Пока она вставала, Крис повернулся и посмотрел на Кэт так, будто хотел ей что-то сказать, но вместо этого его внезапно вывернуло наизнанку. На парковке он сказал ей: «Помни». Кэт больше ничего не надо было говорить. «Крис, не проси меня. Я сделаю все, чтобы помочь тебе пройти через это». «Кроме того, что я хочу». «Ты не можешь просить свою жену или любого другого человека убить тебя». «Я не могу, не буду, и ты не должен даже задумываться об этом, что бы с тобой ни происходило. Я больше не хочу разговаривать на эту тему». Он сидел рядом с ней, не говоря ни слова, всю дорогу домой. «Господи!» — молилась про себя Кэт. «Вытащи нас из всего этого!» Она сделала яичный салат и кофе, накрыла стол на террасе. Было тепло, как в июне. Осы нагло кружили над их тарелками, но дикая слива в дальнем конце сада уже начала краснеть, горя на солнце. Серый пони иноходью пробежался по загону и остановился у ближайшей ограды. Крис сказал: «Я никогда не понимал, когда пациенты говорили: „Я не могу этого осознать, я до сих пор этого не осознал“. А теперь понимаю, потому что тоже не могу». «Да». Он положил вилку. «Подскажи мне, что делать, Кэт». Она потянулась к его руке. Ощущение от прикосновения к его коже, к его плоти и костям, чувство безусловного узнавания, с которым она взяла руку этого человека, смутили ее. Она подумала о ней как о руке умирающего, о руке, которую ей не стоит так сильно любить, потому что ее могут отнять у нее. Это было невообразимо. «Я думаю, тебе надо делать, что она говорит. Она вела себя как сука. Она должна сидеть в лаборатории, а не общаться с людьми. Одному Богу известно, как себя с ней чувствуют другие пациенты, которые и так в шоке не только от того, что с ними может произойти, но и от всего этого медицинского жаргона и разных процедур. Ей нельзя разрешать разговаривать с пациентами до конца ее жизни. Но она права. И ты должен делать то, что она говорит. Ты и сам знаешь это». «А есть ли в этом смысл? Сколько это будет длиться? 6 месяцев? Максимум. Хочу ли я потратить это время на восстановление после операции на мозге, при этом еще мучаясь от последствий лучевой терапии?» «Не уверен». Он казался бесконечно утомленным даже на данном этапе, слишком усталым, чтобы беспокоиться обо всем этом. «Да, им нужно сделать биопсию. Они могут уменьшить размер опухоли». «Чтобы выиграть мне время». «А что плохого во времени?» «О, с моей позиции совершенно ничего». «Операция и радиотерапия выиграют тебе время. И хорошее время, Крис. Может быть, много времени. А если биопсия окажется хорошей?» «Не окажется. Никогда не оказывается». «Ерунда, и ты знаешь это». «Правда? Что мы, врачи, говорим? Слушайте пациентов, они дадут вам диагноз. Так что слушай меня». Она погладила пальцами его руку, запоминая эти ощущения, а потом спросила: «Почему ты не сказал мне?» «Не было смысла». «Крис, я твоя жена». «Ты бы все равно это узнала. Зачем было портить последние воспоминания об Австралии? Зачем было сваливать на тебя все это раньше, чем это стало неизбежно?» Она посмотрела на него. Русые волосы, карие глаза, длинный нос, широкий рот, прижатые уши. Не красавчик, не урод, не лицо, которое сразу различишь в толпе, не лицо, увидев которое уже никогда не позабудешь. Лицо Криса. Он поднял ее руку и прижал к своей щеке. «Дело, — сказал он, — не только в том, что я не хочу оставлять тебя и не хочу оставлять детей. Не хочу пропустить то, как они взрослеют. Не хочу быть ни здесь и не делать того, что мы делаем в этом доме. Дело даже не в том, что я не хочу умирать». Она почувствовала щетину на его щеке. Она подумала, что если сосредоточиться, то может даже почувствовать, как кровь бежит под его кожей. Она ничего не говорила, ждала. Что бы это ни было, он должен сказать это. Рассказать ей, что бы это ни было. Но он молчал. Он подержал ее руку у своего лица еще немного, а потом отпустил ее, поднялся и побрел через сад к загону. Кэт наблюдала и, глядя на него, заметила, что его походка стала странной, заваливающейся и слегка неуверенной. Она закрыла глаза, зная, почему это так, и слишком боясь смотреть на это дальше.